Свет, проникающий сквозь отверстие в крыше, уже несколько часов как сменился темнотой, когда, наконец, грузовик сбавил скорость и свернул вправо. Поднялся по насыпи. Холли, заворачивавшись, повернула голову. Посмотрела на Ричера. В ее глазах появился вопрос. Пожав в ответ плечами, Ричер стал ждать. Грузовик, остановившись на мгновение, повернул направо. Проехал прямо, вильнул влево, вправо, опять поехал прямо, уже медленнее. Усевшись на полу, Ричард нащупал рубашку, натянул ее. Холли тоже уселась. «Еще одно тайное убежище», — заметила она. «Ричард, эта операция была тщательно спланирована». Теперь это оказалась конюшня. Грузовик потрясся на ухабах и развернулся. Сдал задом. Один из похитителей вылез из кабины. Хлопнула дверь. Грузовик задним ходом заехал в какое-то замкнутое пространство. Шум двигателя гулко отразился от стен. Воздух наполнился запахом навоза и лошадиного пота. Двигатель заглох. Остальные двое также вылезли из кабины. Все трое собрались у двери кузова. В замке повернулся ключ. Дверь со скрипом приоткрылась. В щель просунулось ружье, на этот раз направленное не вверх, а горизонтально. «Вылезайте!» — приказал Лотер. «Сначала сучка, без посторонней помощи». Холли застыла. Затем, пожав плечами, проползла по матрасу. Дверь распахнулась настежь. Две пары рук схватили молодую женщину и вытащили ее из кузова. Показался водитель, целившийся из ружья в Ричера. Указательный палец напряженно застыл на спусковом крючке. «Эй, козел, сделай что-нибудь», — сказал он. «Пожалуйста, дай мне повод». Ричер молча смотрел на него. Прошли 5 долгих минут. Наконец ружье дернулось вперед. Рядом с ним появился Глок. Лодер махнул рукой. Ричер медленно прополз навстречу двум дулам. Нагнувшись, Лодер захлопнул ему на запястье наручники. Просунул в свободное кольцо цепь и застегнул его. Дернув за цепь, вытащил его из кузова. Это действительно была конюшня. Деревянное сооружение. Значительно меньше коровника, в котором они провели прошлую ночь. Значительно более старые. Представитель предыдущего поколения сельскохозяйственных построек. 2 ряда стойл вдоль центрального прохода. Пол, вымощенный каменными плитками, зелеными от мха. Центральный проход был достаточно широким для лошадей, но слишком узким для грузовика. Машина остановилась сразу же за воротами. Ричард разглядел за кузовом рамку ночного неба. Такого, которое может быть где угодно. Его словно лошадь протащили по вымощенному плитками проходу. Лодер держал цепь. Стиви шел рядом с Ричером, высоко поднимая руку, приставив глок к ему к виску. Водитель шел последним, уткнув ствол ружья Ричеру в почки. Они остановились в последнем стойле, самом дальнем от ворот. Холли приковали в стойле напротив. Один браслет наручников был у нее на запястье правой руки. Через второй был пропущен отрезок цепи, прикрепленный другим концом к чугунному кольцу, прикрученному к задней стене стойла. Двое помощников разошлись в стороны, и Лодер толкнул Ричера в стойло. Отпер наручники. Пропустил цепь в чугунное кольцо, прикрученное шурупами к деревянной стене, и снова запер браслет наручников. Подергав цепь, он убедился, что кольцо держит надежно. «Матрасы», — сказал Ричард, — «принесите из машины матрасы». Лодер покачал головой, но водитель, ухмыльнувшись, кивнул. «Хорошо, отличная мысль, козел». Вернувшись к грузовику, он вытащил из кузова двуспальный матрас, протащил его по проходу и швырнул в стойло, где была прикована Холли. Распрямил его ногой. «Сучка получит матрас», — сказал он, — «а ты обойдешься». Он рассмеялся, и двое дружков присоединились к нему. Затем все вернулись к воротам. Водитель сел в кабину и вывел грузовик из конюшни. Массивные ворота захлопнулись. Послышался грохот засова, вставленные в скобы, звон цепи и скрежет навесного замка. Ричард посмотрел на Холли, затем опустил взгляд на влажный каменный пол. Ричард сидел на корточках, забившись в дальний угол стойла. Он ждал, когда трое похитителей принесут ужин. Они принесли через час. С одним глоком и ружьем. И одной железной миской. Ее нес Стиви. Забрав у него миску, водитель протянул ее Холли. Постоял, ухмыляясь, затем повернулся к Ричеру, направил на него ружье. «Сучка будет есть, а ты обойдешься». Ричер остался сидеть в углу, лишь пожал плечами. «Я уж как-нибудь переживу». Никто ему не ответил. Похитители молча вышли из конюшни. Закрыли за собой массивные деревянные ворота. Задвинули засов, заперли цепь. Дождавшись, когда их шаги затихнут вдали, Ричард повернулся к Холли. «Что это?» Она пожала плечами. «Жидкий соус, или густой бульон, или то, или другое. Хочешь?» «Вилку тебе дали?» «Нет, только ложку». «Проклятие! От ложки никакого толка!» «Хочешь поесть?» — повторила Холли. «Ты достанешь?» — спросил он. Поев немного, Холли распростерла руки. Одной натянула цепь, другой толкнула миску по полу. Затем, развернувшись, здоровой ногой протолкнула миску еще дальше. Ричард скользнул ногами вперед, да так далеко, как только пускала цепь. Прикинув, что если постараться, можно будет зацепить миску ступней и потащить ее ближе. Однако у него ничего не получилось. В нем было 6 футов 5 дюймов роста. Его руки, вероятно, были самыми длинными, на какие только приходилось шить одежду армейским портным. Но даже ему не хватило 4 футов. Они с Холли вытянулись на одной прямой настолько, насколько только позволяли цепи. И все же миска оставалась вне досягаемости Ричера. «Забудем об этом», — сказал он. «Возвращай миску себе». Подцепив миску ступней, Холли подтянула ее к себе. «Извини, представляю, как тебе хочется есть». «Как-нибудь переживу», — ответил Ричер. «К тому же наверняка это несъедобно». «Ты прав», — подтвердила она. «Та еще отрава. Похожа на корм для собак». Ричард молча посмотрел на нее. Внезапно его охватила тревога.